Тем пятничным вечером прекрасная соседка почти сразу после возвращения с экскурсии на балкон ушла. Как пояснил Вячеслав, с которым они общались посредством языка жестов, Ирина устала после трудного рабочего дня и засыпает на ходу. Девушка на прощание улыбнулась, помахала новым знакомым и ушла в компании Антона. Парень, едва услышав от друга о намерении гостей удалиться, тут же весело заявил: «Провожу, а то вдруг в лифте застрянете». И не важно, что спускаться на этаж ниже никто на лифте бы не стал. Впрочем, проявленная друзьями лояльность лишь усилила неуверенность молодого человека. Теперь ему казалось, что на фоне друзей именно его поведение с Ириной выглядит глупым и оскорбительным. Но вести себя как-то иначе не получалось. Хотелось, но как это осуществить? Языка жестов он не знает. А как без разговоров налаживать взаимоотношения? Так и получилось, что, проводив соседку до дверей квартиры, Антон лишь скомканно пожелал ей хорошего отдыха и, неловко потоптавшись напротив двери, ушел, так и не решившись пригласить девушку на свидание. «А что бы мы там делали?» Писали по очереди в блокноте комплименты. Необделенному женским вниманием парню этот способ сближения казался весьма долгим и неоднозначным. Поэтому, выпроводив друзей и приведя квартиру в порядок, решил, что все мысли об Ирине Сафоновой выкинет из головы немедленно. Но решить проще, чем сделать. День за днем, неделя за неделей миновал месяц. Соседку Антон больше не видел и старательно не позволял себе вспоминать о ней. Получалось откровенно плохо, но кто же об этом знает? Пару раз парень даже срывался и, купив букет цветов и небольшой презент, подходил к дверям заветной квартиры. Но нажать на кнопку звонка ни разу так и не решился. Останавливала простая мысль: «А что дальше?» Поэтому Антон даже себе не признавался, до чего отчаянно желает новой встречи. Пока. «Как считаешь, Ирина предпочитает спорт или пассивное наблюдение за животными?» — огорошил по телефону вопросом Сергей. «Чего?» «Соседка твоя. Вот решаю, пригласить девушку на летний каток или в зоопарк», — пояснил друг. «А с чего это ты ее решил пригласить?» Ощутив приступ внезапной ревности, взвился Антон. «Понравилось. Приятная девушка, почему бы вместе не провести выходной?» — расхохотался Сергей. «Ты как с луны свалился, сам так никогда не делал». «Делал, но в случае с Ириной...» Антону отчаянно не нравились планы друга. И, вопреки всякому здравому смыслу, он вдруг резко заявил: «И каток, и зоопарк отпадают. По той простой причине, что у девушки не будет свободного времени, чтобы сходить туда с тобой». И отключился. А дальше идея пришла в голову мгновенно. Или она уже давно созрела в подсознании?